Эпилог. Спустя 5 лет. «Алан!» — разъяренный Руслан сбежал по лестнице, заскочив в гостиную и уставился на мужа. «Начинается!» — закатил глаза Илья. «Чё орёшь?» — Алан ехидно усмехнулся. «Ты собрался строить нашей дочери Диснейленд 5-летнему ребенку?» «Да, и что?» — пожал плечами Алан. «Она ведь и моя дочь. Что хочу, то и делаю». Илья, подавив улыбку, покосился на Руслана. «Издеваешься?» – завопил истерично Руслан. «Чё ты взъелся?» – непринужденным тоном ответил Алан. «Хочу сделать подарок ей на день рождения. В следующем году уже построят». «Илья!» – Руслан искал поддержку у него. «Вразуми этого барана». «Я нейтралитет соблюдаю». Илья выставил перед собой руки. «Разбирайтесь сами». «Он же балует ее, не унимался Руслан. «Она вырастет высокомерной истеричкой». «Типа тебя?» – спросил Алан с издевкой. «Что?» – Руслан оторопел. «Повтори». «А чего ты ожидал?» — решил все же вмешаться Илья. Дело шло к драке. Настроя и у всех разный подход к воспитанию. Алан хочет дать ей все, я, конечно, тоже не в восторге, но это его право. «Но это уже слишком!» — с мученическим видом произнес Руслан. «Уже поздно. Я купил землю». Алан изобразил виноватое выражение на лице. «Извини, что не посоветовался». «Тогда построй там дом!» — рявкнул Руслан. Илья, заметив, как заблестели глаза Алана, приготовился к худшему. Эти двое ни в какую не хотели уступать друг другу. Постоянно спорили и ругались, причем так было всегда. Но после наступало раскаяние и страстное примирение. «Я буду строить то, что хочу», — процедил сквозь зубы Алан. «Где хочу и когда хочу. Она и моя дочь, так что хватит здесь качать права». «Алан, не испытывай меня», — угрожающе протянул Руслан. «А то что?» — с вызовом ответил Алан. «Папа! Папа!» – раздался голос Анны, девочка забежала в гостиную и бросилась к Алану. Илья с облегчением выдохнув, откинулся на спинку кресла. «Да, родная!» – Алан подхватил ее на руки. «Куда тебя водила няня?» Руслан не смог сдержать улыбки, его гнев угас при появлении дочери. Он знал, Алан души в ней не чаял и хотел подарить ей весь мир, но часто не понимал, насколько перегибает палку. «В парк! Потом мы ели мороженое и домой пошли!» перечисляла девочка. «Чудно! А сейчас иди к себе, прими ванную и спускайся к ужину». Алан передал девочку няне, и те удалились. Илья с улыбкой посмотрел на Руслана. «Успокоился?» — спросил он с насмешкой. «Может, хватит уже бодаться? Вам не надоело?» «Это весело!» — Алан подмигнул Руслану. «Правда?» Илья, хмыкнув, взял пульт от телевизора. «В одном из ресторанов в центре города рухнула крыша». Мужчины переглянулись и тут же зазвонили их пейджеры. «Поехали», — произнес Илья, и все трое стремительно покинули квартиру. Это их призвание — спасать человеческие жизни. Руслан держал в руке окровавленное сердце. Затем он поднял глаза и увидел перед собой Алана с дырой в груди. С губ сорвался истошный крик. «Руслан!» Алан резко сел, включив ночник, затряс мужа. «Проснись!» «Нет!» Руслан, распахнув глаза, вцепился в него. «Только не ты!» «Что с тобой?» Алан взял его лицо в ладони. Руслан, проморгав глаза и издав стон, притянул его к себе. «Херня приснилась», — пробормотал он, уткнувшись лицом Алану в шею. «Где Илья?» «В клинике остался. Ты забыл?» Алан с тревогой заглянул ему в глаза. «Да, вспомнил». Руслан тяжело вздохнул. «Устал очень». «Это точно. Я из душа вернулся, ты уже храпел», — с улыбкой произнес Алан. «Тогда...» — Руслан рывком положил его на спину. «Нужно наверстать упущенное». Душу мужчины заполнила горечь, он не переживет потери Алана. «Я люблю тебя, ты же знаешь». «Знаю». Алан коснулся его губ легким поцелуем. В это время в спальню вошел Илья. Скинув с себя одежду, рухнул с ними рядом на кровать. Руслан привлек его к себе, впиваясь жадно в губы. Они создали свой мир, в котором нет места посторонним. Их не заботило мнение общества. Это их жизнь. И только им решать, как ее прожить. Конец.